Гаденько рассмеялся NPC, протягивая руку. «Нас изволил посетить глупый человечишка! Дерзнешь ли ты войти под своды сего оплота ужаса? Ежели в тебе достаточно отваги, то 50 серебряных...» Недовольно скривившийся арк на бегу швырнул привратнику монету и вбежал в замок. Едва он пересек невидимую черту, как на него со всех сторон обрушился жуткий шум. Стоны, плач, хрипы и ужасающий рёв призраков и чудовищ. Местная акустика прекрасно способствовала нагнетанию атмосферы, но проблемой был вовсе не шум. «Блин, а это еще что?» Общаясь с Буксилом через его глаз, Арк не знал, где тут находился. Вполне обычным делом было создавать дома с привидениями запутанными, сложными для ориентирования. К тому же те указательные знаки честно предупреждали о лабиринте. А вот только он и не думал, что все будет настолько... запутано. От входа, подобно паутине, расходились десятки коридоров, что в обычной ситуации не стало бы проблемой из-за его навыка картографии, автоматически составлявшего карту любого подземелья, в которое он попадал. Беда заключалась в том, что это был аттракцион, а вовсе не подземелье. Никакой картографии, никакой карты. К тому же, на первый взгляд, он не видел никаких заметных ориентиров. «И как я должен здесь его искать?» Глаз Буксила снова взорвался жалобными воплями. «Аркнем, что так долго? Поторопись! Их тут толпы!» Вот только эти призывы о помощи не несли никакой полезной информации. Арк понятия не имел, как отыскать его. В замке было великое множество следов, из-за чего он не мог воспользоваться ирадуновским выслеживанием. В итоге у него не было никакого выбора, кроме как бродить по лабиринту в поисках упомянутого Буксилом места. «Ничего не поделаешь», — проворчал Арк. «Лучше всего нам разделиться, так мы быстрее его найдем. «Хозяин, но этот парень ведь скелет!» — проинформировал Арк Ракарт, похлопывая Розака по плечу. В конце концов, живой костяк, блуждающий по городскому аттракциону, мог навлечь на них неприятности. Но Арк помотал головой. «Это ж дом с привидениями. Тут полно людей, ряженных чудовищами. Никто не обратит внимания на еще одного скелета. Но Розак не сможет дать знать, если найдет Буксила, поэтому он пойдет с тобой. Думаю, нет нужды говорить вам, что свин не должен попасть в руки бандитов. Когда найдете его, защищайте всеми силами!» «Окей!» — кивнул Ракарт. «Эй, Костяшка, дуй за мной!» Клац, клац, клац. Щёлкая и стуча костями, Розак поплелся за вампиром. Арк же, проводив их взглядом, направился в другую сторону. «Вон там! Я видел! Он туда побежал!» По подземным комнатам, заполненным старыми гробами и пыточными устройствами, носились десятки людей, громко крича. Буксил уже 10 минут бегал по лабиринту, успешно избегая встречи с 20 бандитами. Прямо как и Арк, разбойники решили разделиться, чтобы было проще найти свою цель. Вот только сделать это в подобном лабиринте было нелегко даже таким количеством. Не стоило сбрасывать со счетов и множественные ловушки, разбросанные по всему замку. Не те, конечно, ловушки, что могли угрожать жизни посетителей, но они запросто удерживали их на месте какое-то время или аккуратно сбрасывали на нижние этажи. С ними Буксилу было заметно легче ускользать от преследователей, вот только он и сам рисковал угодить в какую-нибудь западню. Да еще эти NPC, наряженные монстрами, они тоже с воплями носились за бедным торговцем, изображая кровожадных чудовищ. «Он точно где-то здесь!» Бандиты продолжили настойчиво искать беглеца. «Парни, вы гляньте тут, а вы вон там!» Буксил же подскакивал каждый раз, когда слышал грубые голоса преследователей. «Блин, да они повсюду! Меня окружили!» «Хозяин, в этом углу дыра!» — прошептал Беляк, указывая в угол. Повернув голову, Буксил увидел небольшую дыру возле жуткого на вид приспособления для пыток. Похоже, то был какой-то тайный проход, сделанный в замке для забавы, и единственный путь к спасению. Буксил, не глядя, помчался к дыре. Он уже почти скользнул в нее, как вдруг из отверстия в стене вывалился зомби. С оглушительным визгом торговец плюхнулся на пол, но мертвец лишь ухмыльнулся и поковылял через комнату. «Еще одного уделал! Так, кто там следующий?» Буксил, все еще трясясь от пережитого, когда Беляк, вздохнув, произнес: «Хозяин, это фальшивый монстр! Знаю, знаю, но...» Буксил не сумел сдержать слез. Конечно же, он знал, что все монстры в замке — это переодетые NPC, и ему ничего не угрожает. К тому же, за время своих странствий с орком он каких только чудищ не насмотрелся. Не было ни единой причины трястись осиновым листом при виде еще одного, но знать о чем то и не бояться — совершенно разные вещи. Вот люди, к примеру, смотрят ужастики для того, чтобы испытать острые ощущения, но случись что неожиданное, Любой будет удивлен и напуган. Вот поэтому Табуксил сейчас и плакал. «Сюда!» — выкрикнул один из бандитов, появившийся в противоположном углу комнаты. «Беляк! Хозяин, скорей!» Схватив Буксилу зубами, пёс потащил его к дыре. «Стой, падла!» Выругался бандит и бросился следом, но застрял. Появившиеся из воздуха 10 черных рук крепко схватили его за одежду. Еще один из случайных сюрпризов замка, благодаря которым разбойники уже пару раз опускали Буксила, едва его не схватив. Стряхнув с себя руки, бандит заскочил таки в дыру, но свина уже и след простыл. «Твоя мать опять ушел! Если бы не NPC, бесит меня это место! Мы тут уже почти все проверили! Скоро мы его загоним в угол!» «Ага, рано или поздно! Мы тут уже проходили! Пойдем дальше! А кто-нибудь пусть перекроет коридор с другой стороны! Где бы он ни вылез, мы его возьмем!» Бандит злобно пнул гроб и припустил за товарищами по проходу. Спустя какое-то время крышка того самого гроба откинулась, и показались Буксил с Беляком. «Я жив!» Под городом катился с торговца. Беляк слишком поздно понял, что та дыра была ловушкой. Как только они пролезли в нее, ловушка сработала и заперла их в гробу. Но, к счастью, это дало им возможность отделаться от бандитов. Буксил с облегчением выдохнул, но тут же на его лице появилась злость. «Что я им такого сделал?» Он до сих пор недоумевал, из-за чего они так настойчиво его преследуют. Вообще, ему следовало бы злиться на бандитов еще с момента первого нападения в Саутандале. Но у Буксила было большое сердце, и он простил разбойников. И все же, почему они ловили его? «В реале, наверное, они даже хуже Аркнима!» Упорство бандитов уже утомило Буксила. Он помотал головой и замер, увидев, что Беляк настороженно всматривается во мрак. Человек, приближавшийся к ним, вздрогнул и замер. Быстро оглядевшись, он снова пошел вперед, но остановился, едва только Беляк зарычал. «Погодите, я вам не враг!» Проигнорировав вопросительный взгляд свина, незнакомец спросил. «Тебя Буксилом зовут?» Он огляделся с видом главного персонажа фильма про шпионов и продолжил приглушенным тоном. «Вообще-то я неплохо знаю Арка». «Арканим?» «Да, не могу вдаваться в детали, но я на твоей стороне. Я пришел спасти тебя. Здесь вокруг полно народу, так что поаккуратней». Они разделялись и прочесывают все комнаты. «Пара ребят скоро будет здесь, но я прикинул их путь. Если пойдешь со мной, то сможешь спастись. Я все расскажу тебе, когда выберемся отсюда». «Идем». «О, спасибо!» Потерявший бдительность Буксил уже собирался пойти за незнакомцем, но Беляк напрягся и зарычал. «Хозяин, не дай себя дурачить! Это обман! С чего ты взял? От него не пахнет арком. Один только запах тех разбойников, что гонятся за нами. Он из их банды, не сможет справиться с нами в одиночку, поэтому пытается заманить к своим». «Вот как? Ну и подлец же ты!» Буксил отшатнулся. Незнакомец смутился и начал оправдываться. «Нет, все не так. Да, я не встречал здесь арка. Видишь? Он не встречался с арком!» «Да чтоб вас, выслушайте меня! А черт, нет времени объяснять. Как только выберемся, сразу все расскажу». «Шутишь? Думаешь, меня можно вот так легко обдурить?» Фыркнул Буксил, повышая голос. «Нет, его не проведешь». Беляк вышел вперед, закрывая с собой хозяина. Незнакомец же тем временем шагнул к ним, воскликнув. «Нет времени! Я все объясню, когда выберемся отсюда! Хозяин, беги!» Беляк прыгнул, пытаясь вцепиться противнику в горло. Тот дернулся, уклоняясь, но пес сумел зацепить шею, пролив кровь. «Ах ты!» Схватившись за шею, незнакомец уставился на Беляка. И Сюрам, также известный как Лима Янг, это был именно он, никак не ожидал подобной реакции от Беляка и Буксила. «Что он тут вообще делает?» Пока Арк странствовал где-то на юго-западе, Буксил торчал в Басаге. Из-за чего и возникла вся эта опасная ситуация, когда Исюрам появился здесь с остальными бандитами. Опасаясь, что свин попадет в руки разбойников, Лима Янг вызвал Арка. «Я не могу позволить им схватить Буксила. Если это случится, то все его прикрытие может пойти коту под хвост. Если он будет вместе с бандой, когда они поймают Буксила, то ничего не сможет сделать». Поэтому Исюрам нашел подходящий предлог и отделился от подельников. Призвав на помощь все свои знания и навыки, приобретенные в полиции, он начал сам выслеживать свина.